озорно воткнул топор в бревно. — Вот ты, парень, грамотный? — я пожал плечами. — Скажи мне вот что. — Что? Как делу быть? — Иной раз думаешь, ладно сделал, добром человеку. — Ну? А потом ты же виноват. Как тут пословицу не вспомнить? Не делай добра людям, ругать не будут. Я выразил недоверие к этой пословице, но Алеша не слушал. Он глядел куда-то за горизонт, и я опять осторожно спросил, ну так как? Что? Ну, тогда в Успении в тот день. А что? Дело-то вишь давнее, вот это. Божатка моя мне на сено постелила, а Винька Козанков пьяным притворился. Он тоже в этом дому объявился. Поднесли ему он и давай куражиться. Сунулся на повете, чую, спит. А девки под пологом вот форскают. Я лежу, думаю, идти к ним под полог или нет. И боюсь, и смелости не хватает. Девки кричу, а что, ежели я к вам? Они мне шумят, вот, мол, у нас тут коромысло рябиновое. Я говорю, что мне коромысло? Может, греете разок, только под полог пустите? Откуда что взялось? Я к ним. Моя двоюродная была догадливая, шмыгнула с повети. Забыл, говорит, самовар закрыть, вон гроза поднимается. Шасть двоюродная в избу и не идет. А весь дом спит, божат с божаткой в зимней избе, гости все кто где, кто в летней избе на лавках, кто на палате уволокся, а на повети одним и с Танькой. Да еще Винька на сене храпит в обе ноздри. Я к Таньке, понимаешь, подсел. Коленки со страху трясутся. Таня, Тань, говорю. А сам рукой поверх одеяла то молчит. Вишь, говорю, мне без тебя не жизни. Давай будем гулять по-хорошему, на руках буду носить. Взял ее за локоть, молчит. А сам весь от страху дрожу хуже всякой войны. Обнять только приноровился, она мне, что ты, говорит, Алешка, не надо. Чуешь, говорит, не трогай меня. Уходи, говорит, стыд-то какой, вон двери скрипнули, чуешь, уходи. Ох, дурак я, дурак, встал да ушел на улицу. Там еще чат гармония играла. Проплясался уж под утро, захожу на поветь, а там слышу. Винька под пологом мою Таньку жамкает, чую, вот целуются. Я в избу. Схватил графин, гляжу, графин-то пустой, а двоюродная моя корову собралась доить. Че, говорит, Алеша, прозевал, то эх ты, недопека. Захохотала, дойник на руку, да на двор. Оглянулась в дверях тогда и говорит, а мне Танька тебя велела найти. Только где тебя искать? Убежал на улицу, будто век не плясывал. Так и надо тебе, дураку. Еще язык показала. Двоюродная-то дверями хлопнула. Тут гости запросыпались, зашевелились, а я, как неумный, с праздника убежал домой. Вскоре мы вырубили еще один ряд. Солнце скатывалось за горизонт, светило спокойно и ярко. Я снял шапку и впервые в этом году ощутил его слабое, но такое отрадное тепло. — Что, припекает красавку-то? — улыбнулся Алеша. Он тоже снял шапку, и его младенчески непорочная лысина заблестела на солнце. Как раз в эту минуту издалека долетел до бани рокоток автомобиля. Мы подождали машину, не сговариваясь. Дорога проходила в 15 метрах от бани. Алеша с любопытством глядел на приближающийся грузовик, стараясь узнать, кто, зачем и куда едут. Машина затормозила. Разбойная курносая харя, увенчанная ушастой шапкой, выглянула из кабины. — Дедушка, а дедушка? — окликнул шофер. — Что, милок? — охотно отозвался Алеша. — А долго живешь? Шофер оголил зубы, дверца хлопнула. Машина по-звериному рыкнув покатила дальше. Я был взбешен таким юмором, схватил галыш от каменки и запустил шоферу вдогон, но машина была далеко, а старик еще больше удивил меня. Он восхищенно глядел вслед машины и приговаривал, улыбаясь. Ну, пес, вот молодец, сразу видно, не здешний. Я ушел домой, не попрощавшись со стариком, а наплевать мне на вас, черт знает, что творится, мне нет до вас дела. Весь остаток дня ходил злой, словно оставленный в деревне козел, когда все стадо до самой последней старой козы на пастбище. А он, этот козел, один на один с пустой и жаркой деревенькой. «Наплевать!» — вслух по слогам повторял я и злился, сам не зная, на что и на кого. Впервые за это время настроение по-настоящему свихнулось. Я не стал даже ужинать. Залез на печь и, лежа в темноте, слушал кондовую тишину своего старого дома.